гремя копытами по булыжнику мостовой, брецая саблями, трензелями, красуясь ташками с императорско-королевским вензелем, высматривая орлиным взором красоток на тротуарах, готовая по первому реву труп ринуться вперед, сломя голову, взметнув над головой клинки. Шеренга за шеренгой проезжали мимо. Вот и последняя миновала. И с ними, с бравыми усачами, в который раз безвозвратно канула в прошлое беспечальная юность черного гусара Сабинина. Времена, когда жизнь казалась ему ошеломительно простой, не таившей ни единой загадки, не говоря уж о тяжких сложностях бытия. А теперь? Теперь он не только черным гусаром не был, не только офицером не был, но оказался даже и не русским вовсе. В кармане у него лежал паспорт на имя подданного болгарского князя Фердинанда, некоего Константина Трайкова. Очень, может быть, и существовавшего где-то реальным образом. Паспорт, как заверял Кудеяр, абсолютно надежен. Мало того, весьма полезен, учитывая, что болгарский князь, бывший австрийский гусар, еще в бытность его принцем Кобургским, находится в крайне сердечной связи с Шенбруном, а потому и подданные его пользуются в Австро-Венгрии надлежащим уважением или, выражаясь на старинный манер, должным респектом. Примечание. Шенбрунский дворец в Вене в описываемое время резиденции императора Франца Иосифа. И вряд ли выпадет случай, когда кто-то устроит самозванному болгарину экзамен на знание родного языка. В конце-то концов, болгарского языка не знает сам князь Фердинанд, и господин Трайков, может оказаться, еще в раннем детстве был вывезен родителями за пределы отчизны, а оттого, к некоторому стыду своему, совершенно не владеет тем благозвучным наречием, на коем только и общались его предки. Надо полагать, Кудеяру виднее. Вряд ли в его намерения входит привлекать к своим друзьям внимание полиции, а потому Сабинин за эти 2 недели уже как-то приноровился в разговорах со здешними жителями небрежно упоминать, если возникала надобность, о своем болгарском подданстве. Благо, других болгар на горизонте пока что не объявлялось. Проводив взглядом уезжавшую вдаль конницу, он повернулся к воротам и обнаружил, что был не единственным, кого привлекло прохождение эскадрона. Конечно же, герр Обердорф, сутулясь и опираясь на сучковатую палку, печально взирал в том же направлении. Колоритнейший был старикашка. Один из последних ланскнехтов того столетия, когда ланскнехты, в общем, стали вымирать, иначе говоря, века 19-го. Неисповедимыми судьбами этот чистейших кровей австрияк угодил в ряды прусской пехоты, с которой проделал датский поход, где заслужил 2 солдатских крестика, один за храбрость, а второй, гораздо более редкий, за десант на остров Альсен, а также медаль в честь австро-прусского боевого единения. Примечание. Речь идет о датской войне 1864 года, когда на стороне Пруссии воевали Австрия и некоторые германские государства. Потом он оказался таки в армии родной державы, на сей раз в кавалерии, каковая была разбита под Кёнигсберцем, за что, понятное дело, ни крестами, ни медалями не награждали. Примечание. Под Кёнигсберцем Садовый 3 июля 1866 года пруссаки нанесли австрийской армии сокрушительное поражение. Один бог ведает, что там шептала молодому Обердорфу его непоседливая душа, но несколькими годами позже он опять появился в шеренгах пруссаков, калашмативших на сей раз французов под Седаном, и вновь удостоился бронзовой медали. Потом опять была Австрия,